Глава 33. Бьянка думала, что секс станет для нее серьезным испытанием. Как бы она ни готовилась и не настраивала себя, правда была в том, что она делала это больше ради Викенза и их отношений, ради того, чтобы перебороть свой страх и двигаться дальше. Девушка не очень верила, что это может быть так хорошо, как описывают в книгах и фильмах. Не то чтобы она позволяла себе смотреть или читать что-то откровенное и пошлое, но ведь человечество было помешано на сексе, считая его одним из важнейших аспектов отношений. Бьянка искренне думала, что как только они с Викенза начнут, то впереди их ждут только минуты неловкости и, вероятнее всего, ее паники. Однако он так стремительно принялся ласкать ее, что все страхи забылись, сметенные удовольствием от прикосновения его рук и губ. Бьянка сгорала от стыда и все равно не могла его остановить, потому что никогда в жизни не испытывала таких острых ощущений. Только когда он попытался войти в нее, она снова запаниковала, но ему быстро удалось отвлечь ее. В конце концов, она настолько обессилила в погоне за все время ускользающим удовольствием, что ей стало даже наплевать на боль. Но ее и не было. Да, она испытывала дискомфорт, подозревая, что виноваты в этом размеры ее мужа, и тот факт, что у нее совершенно не было опыта. Но его быстро перекрыло собой наслаждение, которое доставлял его палец на комочке нервов между ее ног. Оргазм застал Бьянку врасплох, и она буквально ослепла на пару секунд, полностью утонув в неведомых ей ранее ощущениях. Когда все закончилось, девушка была настолько ошеломлена, что даже забыла о собственной ноготе и лежащем рядом муже, продолжающем обнимать ее. Ее мозг сразу же начал анализировать произошедшее. Бьянка не могла поверить в то, что все так легко прошло. Она читала в интернете, как жертвы насилия годами не могли заставить себя вновь заняться сексом или начать получать от него удовольствие, поэтому настроилась на долгую борьбу с собственным разумом и телом. Неужели ее психологическая травма была не так глубока, как у тех людей, про которых она читала? Перед глазами невольно всплыли события той страшной ночи, когда Дон напал на нее, и тело прошибло знакомая дрожь, заставляя сжаться в комочек. Нет, эта рана была еще свежа в ее памяти, заставляя испытывать все те же страшные и неприятные эмоции. Но она не будет больше думать об этом. Не даст прошлому все испортить. «Ты в порядке?» — спросил Викенза, накрывая ее одеялом и прижимая к своей груди. Бьянка прижалась к нему, закрыв глаза и упираясь лбом в его ключицу. «Да, мы можем немного так полежать». «Конечно, дорогая», — мягко сказал он, целуя ее в макушку и начиная успокаивающе гладить по спине. Бьянка заставила себя расслабиться, между ног было липко, и смущение от того, что она голая, после секса не ушло, но ей пока не хотелось двигаться. К счастью, Викензо просто продолжал гладить ее, ничего не говоря и не задавая вопросов, так что девушка пришла в себя через несколько минут. «Нужно помыться», — сказала она в его грудь. Мужчина аккуратно переложил ее на подушку и встал, направляясь в ванную. Когда он вернулся, одетый в халат, и протягивая ей ее собственный, Бьянка чуть не прослезилась от его чуткости. «Надеюсь, скоро ты привыкнешь к тому, что нет ничего постыдного в голом теле», — сказал он, пока она натягивала халат под одеялом. «Хочешь, чтобы я помыл тебя?» «Нет!» — в ужасе от такой перспективы воскликнула она. «Я сама!» «Хорошо», — усмехнулся он. «Тогда иди». Бьянка пошла в ванную и, заперев за собой дверь, залезла в душ, собрав волосы на макушке, чтобы не намочить их. Она быстро обмылась, краснея при виде следов того, чем они занимались на своем теле. Обернувшись полотенцем, девушка юркнула в гардеробную и надела уже привычную для себя пижаму, прихватив комплект постельного белья с полки. Когда она вышла, Викензо уже ушел в ванную, так что Бьянка быстро сменила постель, бросив грязное белье с мокрыми пятнами в кучку на пол, а потом заползла под одеяло и выключила свет. Когда Викензо вернулся и лег рядом, привычно обнимая ее за талию, она уже засыпала. На следующее утро Бьянку разбудило то, что Викензо настойчиво звал ее, тряся за плечо. Она проигнорировала его и перевернулась на другой бок, не желая просыпаться. «Бьянка, да проснись же!» Жесткий тон мужа резко привел ее в чувство. «Что?» — спросила она, потирая глаза и садясь в кровати. «Как это сюда попало?» Он тряс перед ее лицом футляр с ожерельем. «Разве не ты его купил?» Зевая, спросила она. «Нет, черт возьми, не я! Кто принес его?» В его голосе звучала тревога, напугавшая ее. Бьянка даже пропустила мимо ушей проклятие, не делая ему замечания, как обычно. «Оно уже было здесь, когда я поднялась после встречи с Джиной», — ответила она. «Что-то не так? Это ожерелье с аукциона. Его пожертвовал Терехов, и именно о нем мы говорили на приеме. Я думала, ты его выкупил, и записка предназначалась мне, хотя я и не поняла, о чем в ней идет речь». Викензо выругался сквозь зубы и бросил смятую карточку из футляра на пол. «Гребаный ублюдок! Давно пора его прикончить!» «Викензо!» — возмущенно воскликнула Бьянка. «Что ты такое говоришь?» В его голосе было столько ненависти, что она не сомневалась в том, что это не просто фигура речи, а настоящее намерение. «Это прямая угроза», — тыча пальцем в карточку, прорычал мужчина. «Терехов показывает, что может с легкостью добраться до тебя. Ты больше шагу не ступишь из дома. Даже в сад, Бьянка. Одевайся и спускайся вниз. Мне нужно усилить охрану». Он не дал ей шанса задать вопрос или возразить, стремительно вылетев из спальни, на ходу набирая что-то на телефоне. Бьянка растерянно посмотрела ему вслед и, тоже обеспокоенная, быстро умылась и оделась, спускаясь в столовую. Тео сидел за столом вместе с Вивианой и спокойно завтракал. У обоих был такой вид, словно ничего особенного не происходило, хотя по дому в этот момент расхаживала с дюжины мужчин, проверяя каждую комнату. «Привет, Бьянка!» — улыбнулась Виви, когда она вошла. Бьянка не стала делать вид, что ничего не происходит. «Что они ищут?» — спросила она у Тео в лоб. Тот пожал плечами, продолжая поедать тост с джемом. «Они просто выполняют свою работу. Не стоит переживать. Личные вещи никто не осматривает». «Бьянка, садись завтракать», — сказала Вивиана. «Это правда обычная процедура. Они скоро начнут допрашивать прислугу и перестанут мелькать перед глазами». Бьянка вздохнула и села, раздраженная тем, что никто не собирается объяснять ей, что на самом деле происходит. Викензе не станет обсуждать с ней дела фамилии, и на Тео явно глупо надеяться. Раз уж ей нужно было опасаться Виктора Терехова, девушка хотела знать хотя бы причину угрозы с его стороны. «Вы с Энзо попали в обзор благотворительного аукциона», — взволнованно сказала Виви, меняя тему и протягивая ей свой телефон. «Выглядите отлично». Бьянка посмотрела на фото, и раздражение сменилось более теплыми и волнующими чувствами. Камера поймала их в тот момент, когда они стояли напротив друг друга, у колонны. Викензо тогда сделал ей комплимент, и она смущенно улыбалась, а он смотрел на нее с игривой усмешкой. «Моя подруга спросила меня вчера, правда ли, что ты беременна?» — осторожно спросила Вивиана, отвлекая ее от обзора. «Людям уже можно знать об этом?» Сама Виви узнала о беременности Бьянки, когда у нее возникла угроза выкидыша. Она была очень рада скорому появлению племянника или племянницы. «Викензо сказал, что слухи уже пошли», — ответила Бьянка. «Глупо опровергать их, учитывая, что мой живот скоро начнет расти. Можешь не лгать подругам». «Здорово!» — обрадовалась Вивиана. «Не понимаю, зачем вообще нужно скрывать беременность? Как может навредить то, что люди знают?» Тео бросил на нее скептический взгляд, но ничего не сказал. Наивность Вивианы иногда действительно сбивала с толку, учитывая, в каком мире она росла. «Даю тебе 2 часа. Не разочаруй меня, Тони», — процедил Викензо в телефон, заходя в комнату. Он направился к Бьянке и, неожиданно подняв ее со стула, сел на него сам, усаживая ее на свои колени. Она застыла в шоке от такого поведения, тем более при других. Викензо всегда вел себя очень сдержанно, даже с семьей. Сейчас же он прижал ее к себе и, поцеловав уголок рта, налил себе кофе, игнорируя смешок Вивианы и легкое удивление, отражающееся на лице Тео. «Теодора, разве ты не должен быть в Бруклине?» — спросил он тоном Дона. «Я уже был там с утра», — ответил ему брат. «Ничего не изменилось». Викензо недовольно свел брови вместе, и Бьянка едва удержалась от желания разгладить пальцем морщинку, выступившую на его лбу. Она неловко поерзала на коленях мужчины, пытаясь встать, но он лишь крепче перехватил ее за бедро, продолжая пить кофе маленькими глотками. «Я не могу больше игнорировать Терехова», — сказал он холодным тоном, нежно поглаживая ее кожу на бедре сквозь тонкую ткань юбки, что вызвало мурашки на ее коже. «Вивиана, ты снова переходишь на домашнее обучение». Лицо девушки сморщилось, но она не возразила брату, согласно кивнув. «Бьянка», — сказал он, переводя взгляд на нее, — «тебе придется какое-то время сидеть дома, так безопаснее. Насчет сада я погорячился. Охрана обо всем позаботится. Послезавтра нам придется присутствовать на свадьбе сына Спенсера, но кроме таких мероприятий никаких вылазок. Ты поняла меня?» «Поняла», — ответила она мрачно. Ее это совершенно не устраивало, но Бьянка не была идиоткой и понимала, что это ради ее же безопасности. «Я могу принимать гостей, тетю или Джину? Раз я не могу выходить, то хотелось бы начать заниматься хотя бы дома». «Можешь», — — кивнул Викензо. Он положил на тарелку немного яиц с овощами, которые она обычно предпочитала на завтрак, и вручил ей вилку. «Ешь и не беспокойся ни о чем. Это не продлится долго». Угроза в его голосе заставила ее поежиться, но она не стала думать о том, что Викензо собирается убить Терехова. Бьянка принялась есть, сидя на его коленях, и чувствуя спиной мерное биение его сердца, пока он продолжал пить вторую чашку черного кофе, поглаживая ее бедра и слушая, как Тео спорит с Виви о необходимости прекратить занятия балетом на время ее домашнего ареста. Ей совсем не нравилось то, что происходит, но она ничего не могла поделать. Только ждать. Именно поэтому Бьянка когда-то так мечтала вырваться на свободу, живя подальше от фамилии и всего, что с ней связано. Жизнь в качестве жены Дона предполагала ограничения, к которым она не была готова. Но девушка уже ничего не могла изменить. Только смириться и попытаться найти что-то хорошее. К счастью, со временем делать это становилось все легче и легче.